Поучение в 32-ю неделю. О Закхее. «Прииди, бо сын человеческий, взыскати и спасти погибшего». «Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Евангелие от Луки, глава 19, стих 10. Возлюбленные братья, эти исполненные милосердия слова, слышанные нами сегодня в Евангелии, сказаны вочеловечившимся Богом о грешнике, которого праведный суд Божий нарек погибшим, который взыскан силою и благодатью искупления, внесен и вписан ею в число спасенных. Грешник, Закхей, был мытарем и старейшиною мытарей. Он имел значительное богатство, как упоминает о том Евангелие, намекая этим на средства, которыми приобретено богатство. Мытарями назывались сборщики податей. Соблазнительные деньги. Блеск золота и серебра очаровывает очи Адамова потомка, зараженные греховностью. И где вращаются деньги, туда редко-редко не вкрадываются злоупотребления. Мытари по большей части вдавались в лихоимство. Когда лихоимство обратится в страсть, тогда оно позволяет себе все насилия, все угнетения ближнего. В помощь страсти лихоимства приходит страсть лукавства и лицемерства. Из совокупления их является расположение к придирчивости, привязывающейся под предлогом неупустительного исполнения законов ко всем мелочам, изобретающей виновность для невинных, усиливающейся придать таким поведением вид справедливости бесчеловечным притеснением и жестокостям, совершаемым над ближними. По такому характеру своему мытари служили предметом ужаса для народа, предметом презрения для людей нравственных. Закхей был старейшиною мытарей. Злоупотребления его имели больший размер, нежели злоупотребления подчиненных его. Не без причины упомянуто, что он был богат. Обогатился он неправдами. Грехом его было лихоимство. Душевным недугом его было корыстолюбие, и происходящее от корыстолюбия немилосердие, бессострадательность к человечеству. По тяжким согрешениям, по преступному настроению души, Закхей назван погибшим. Нелегкомысленный, часто ошибочный суд человеческий признал его погибшим. Определение изрек о нем Бог. Закхей сделался закоренелым грешником. Чтобы накопить богатство злоупотреблениями, нужно продолжительное время и постоянство в образе действования. Причина греховной жизни Закхея заключается в том, в чем заключается и ныне причина греховной жизни многих: в последовании общепринятому обычаю поведения и в незнании или знании самым поверхностном закона Божия. Обыкновенно мытари увлекались пороком любостяжания. Увлекался им и Закхей. Большинство народонаселения Иудеи, современного Христу, было занято почти единственно своим земным положением, стремилось к вещественному развитию и земному преуспеянию. Тогда закон Божий изучался наиболее только по букве. Богослужение отправлялось наиболее для удовлетворения обрядовому установлению. Добродетели совершались поверхностно, холодно, более в видах подействовать на общественное мнение. Этим довольствовался и Закхей. Он жил, как жили все. И ныне часто слышится: «Я живу, как живут все». Тщетное оправдание, утешение обманчивое. Иное возвещается и завещевается Словом Божиим. «Внидите», — говорит оно, — «узкими враты, яко пространная врата и широкий путь, вводя и в пагубу, и мнозе суть входящие им, что узкая врата и тесный путь, вводя и в живот, и мало их есть, и же обретают его. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Евангелие от Матфея, глава 7, стихи 13 и 14. Узкие врата, тщательное основательное изучение закона Божия и в Писании и жизнью, тесный путь, деятельность всецело направленная по евангельским заповедям. В то время как Закхей проводил жизнь по обычаю враждебного Богу мира и устроил для себя по мудрованию и выражению мира положение обеспеченное, не лишенное значения и блеска, а в духовном отношении был погибшим грешником, уже обреченным на вечное томление в темницах ада. В это время Спаситель мира совершал свое странствование по земле, в уделе 12 колен израильских. Закхей возгорелся желанием увидеть Господа, доказал искренность желания действиями. Произволение его принято сердцеведцем Господом, и Господь благоволил посетить Закхея в его доме. Объяла радость грешника, когда он увидел пришедшим к себе Господа, и омерзели грешнику грехи его, отторгнулось сердце его от любви к плоду греховной жизни, к тленному богатству. Став пред Господом сердцеведцем, Закхей сказал: «Се, полимение моего, Господи, дам нищим, и аще кого чим обидях возвращу четверицу. Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Евангелие от Луки, глава 19, стих 8. В этом обете заключается сознание греха, покаяние и исправление, соединенные с величайшим самоотвержением. Закхей сознается в лихоимстве и решается загладить угнетение ближних обильным вознаграждением. Закхей сознается в корыстолюбии и решается очистить, осветить свое имущество и свое сердце обильным раздаянием милостыни. Покаяние Закхея немедленно приемлется Господом. О том грешнике, который за несколько минут пред сим принадлежал к числу отверженных и погибших, Господь возвещает: «Днесь спасение дому сему бысть, за ней сей сын Авраам ль есть. Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама». Евангелие от Луки, глава 19, стих 9. Закхей был потомком Авраама по плоти, но по суду Божию только при посредстве добродетели усыновляется Аврааму. Под словом «дом» можно разуметь душу Закхея, в которую взошло спасение вслед за покаянием, очистившим эту душу от греха. Могло это слово Господа отнестись к семейству Закхея, которое, по примеру своей главы, с подобным ему самоотвержением, как это часто бывает, вступило в истинное богопознание и в жительство богоугодное. Все, увидевшие, что Господь посетил дом Закхея, возроптали, признавая для Господа неприличным, унизительным посещение такого грешника, каким считался по общественному мнению Закхей. Непонятным было и пребывает непонятным для плотских умов таинство искупления, которое с одинаковую силою и удобством врачует все человеческие грехи, и большие, и малые, извлекает грешников из всякой погибельной пропасти, как бы ни глубока была пропасть. Для такого изумительного действия оно требует от человека веры в Искупителя и искреннего покаяния. Роптали роптавшие от того, что не понимали. Не понимали от того, что пред очами их совершалось дело Божие, непостижимое для человеческого разума, не озаренного благодатью. Объясняя непостижимое и открывая необъятную силу искупления, Господь сказал: «Прииди, Сын Человеческий, взыскати и спасти погибшего». Бог, приняв на Себя человечество, не взысканный, не призванный человеками, Сам, по Своей неизреченной благости, пришел взыскать и спасти род человеческий, погибший по причине отчуждения и удаления от Бога. Пришел взыскать и спасти каждого человека, увлеченного в погибель грехом, лишь бы этот человек не отверг ищущего и желающего спасти его Бога. Святое Евангелие можно уподобить зеркалу. Каждый из нас, если захочет, увидит в нем состояние души своей и то всемогущее врачевание, которое предлагается всемогущим врачом, Богом. Бог-Сын называет себя Сыном Человеческим, потому что Он принял человечество и обращался между человеками, ничем не отличаясь от них по наружности. Это следствие бесконечной божественной любви, неизреченного божественного смирения. Сын человеческий, скажем по обычаю человеческому, имел право прощать все грехи человеком, как принесший себя, всесовершенного Бога, в искупительную жертву за человечество и уничтоживший все грехи человеков, и малозначительные, и многозначащие, необъятным, безмерным значением искупительной цены. Суд Сына Человеческого над человеками, как видим в Евангелии, совсем иной, нежели прочих человеков, судящих о ближних из собственной, отринутой Богом и поврежденной грехом праведности. Всех грешников, принявших искупление при посредстве покаяния и веры, Спаситель оправдал, хотя человеки и осуждали. Напротив того, всех отвергших искупление через отвержение покаяния и веры осудил, хотя человеки признавали их праведными, достойными и уважения, и наград. В евангельском зеркале сегодня видели мы грешника, увлеченного страстью любостяжания, работавшего этой страсти неправильными поборами и многообразную обидою ближних. Видели этого грешника, осужденного человеками, оправданного Богом за его веру и истинное покаяние, утешительное, ободрительное зрелище. И доселе Спаситель, по неложному обещанию своему, пребывает между нами. И доселе Он врачует души, изъязвленные грехами. И доселе не мимошло Его божественное определение: «Прииди, Сын Человеческий, взыскати и спасти погибшего». Аминь.